А это лично вам, Андрей Емельянович. Подарок вашей внучке на свадьбу. Старик нерешительно протянул руку. Лицо его вдруг сморщилось. Он явно собирался заплакать от признательности, но не успел. Загорелый быстро поднес к своему носу платок, как бы намереваясь высморкаться, и в то же мгновение нажал пружинку авторучки. Через несколько минут он снова растворился в толпе горожан и туристов. Прохожие обнаружили на скамейке парка труп старика, рука которого была вытянута как бы за подаянием. Вскрытие установило, что Андрей Емельянович Зотов, художник, 81 года, русского происхождения, скончался от сердечного приступа. Часть первая. Дежурный следователь на выезд. Москва. 17 ноября 1982 года. Сегодня я увижу Риту. С этой мыслью я окончательно проснулся и привычным движением включил настольную лампу. За окном было еще темно, и вставать, естественно, не хотелось. Который же может быть час? В эту секунду выстрелил дробью стук в дверь. Ирка Фроловская, приходящая племянница одной из моих древних старушек-соседок, проверещала в щелку. «Шурик, Шурик, смотри скорее, во что твои джинсы превратились!» Японский городовой совсем о них забыл. Как ошпаренный кот я выскочил в одних трусах в коридор. Мои вранглеры, краса и гордость юридического факультета, купленные за 150 у форцы, лежали в кухне с укоженные на длинной батарее радиатора. О том, чтобы их надеть, не могло быть и речи. Я ужаснулся. Не хватало еще опоздать на свое первое дежурство. «Учук есть?» — заорал я. Фроловская притащила из теткиной комнаты допотопный чугунный утюг, поставила на конфорку, и мы долго на пару брызгали на джинсы водой. Потом Ирка пыталась их отгладить. Пока что я накрыто сполоснулся ледяной водой за самодельной занавесочкой в кухонном аппендиксе, удобство в нашей перенаселенной квартире минимальное, побрился, проглотил два холодных крутых яйца, запил их кефиром, тиснулся в джинсы, еще довольно мокрые в поясе, надел новую красно-черную ковбойку. Из зеркала на фоне ярко-розовых обоев на меня смотрел вполне симпатичный шатен 25 лет от роду. Я схватил куртку, крикнул Ирке на бегу «спасибо» и почти кубарем скатился с лестницы. Было уже без 20:10. Черт с ними, с мокрыми джинсами, розовыми обоями и холодными яйцами. Ой, жизнь скверная штука, но сделать ее прекрасной и удивительной совсем не трудно. Сейчас я увижу Риту. Проходным двором я пробежал мимо Филипповской церкви, перемахнул через литую оградку Гоголевского бульвара и на приличной скорости добежал до остановки. Влезть в переполненный троллейбус было, как говорится, делом техники. Поставив ногу на нижнюю ступеньку и ухватившись за хлястик шинели какого-то верзилы полковника, я полностью отдался в руки двум студенточкам, которые изо всех сил протолкнули меня вглубь троллейбуса 13-го маршрута, следующего до Трубной. Водитель резко затормозил. Какой-то забулдыга или столетняя арбатская старушенция перебегали дорогу на красный свет. Пассажиры в проходе дружно покатились вперед к кабине водителя. Я не удержался на ногах и плюхнулся на колени пышнотелой даме в лисьей шубе. Саша, кто-то негромко назвал мое имя. Я обернулся. Рядом с пышнотелой сидел никто иной, как мой шеф и наставник, советник юстиции Константин Дмитриевич Меркулов.